Глава 3. «И сказал я, слушайте, правители Иакова, вожди дома Израилева, кому, как не вам, блюсти справедливость? Но добро вы отвергли, любите зло, людей обираете, не оставляя ни кожи, ни плоти у них на костях. Пожираете плоть моего народа, кожу с него содрали, кости его раздробили, нарубили его, будто мясо в котел, нарезали, будто в жаровню. Но придет ваш черед, воззовете к Господу, а он не ответит вам, лицо свое от вас скроет за то, что творили зло». Так сказал Господь о пророках. «Вы, сбивающие с пути мой народ, бросишь им в пасть кусок, пророчат о мире, а не дашь им откусить, чего требуют, тут же войну объявят. За это ждет вас ночь без видений, ждет вас тьма, а не откровение. Зайдет над пророками солнце, и день над ними померкнет. Прорицатели посрамятся, опозорены будут гадатели, все они лица закроют, ведь не будет ответа от Бога. А я преисполнен силой, Духом Господним, справедливостью и отвагой, чтоб Иакову сказать, в чем его вина, Израилю, в чем его грех. Слушайте, правители дома Иакова, вожди дома Израилева. Вы гнушаетесь правосудием, извратили справедливость, воздвигли Сион на крови и Иерусалим на злодействах. Здесь правители судят за взятку, священники учат за плату, пророки вещают за деньги, но на Господа хотят опереться и говорят: «Разве не с нами Господь? Нас не постигнет беда». Потому из-за вас, словно в поле, Сион распашут, и Иерусалим обратится в руины, храмовая гора зарастет лесом.